Глава 8. Танец среди звезд. А Джанет, словно не обращая ни на кого внимания, продолжала танцевать, удаляясь все дальше и дальше от остальных. Весь экипаж восхищенно наблюдал за нею. Вирусолог, словно забыв обо всех, кружилась в танце, совершая немыслимые па и движения, которые не смог бы сделать ни один даже самый талантливый танцор на Земле. Издали, освещенная звездным светом, она в своем громоздком скафандре казалась очень полной танцовщицей или даже балериной. Танец плавно перетекал из одного в другой. Теперь это уже был вальс. Джанет вальсировала. Несмотря на то, что музыка, игравшая в ее аудиосистеме, больше напоминала эстраду, у женщины неплохо получалось танцевать под нее именно вальс. Теперь Джанет двигалась вокруг космонавтов, вращаясь под разными углами. Вот она медленно, но неумолимо переворачивалась вниз головой. Танец не прекращался, но теперь казалось, что вирусолог танцует, стоя на голове. Вальс сменился каким-то современным танцем. Время от времени Джанет включала двигатели на своем скафандре, которые помогали ей совершать задуманные движения. Сюзанна восхищенно смотрела на танцующую женщину. Неужели же она импровизирует? Складывалось такое впечатление, будто бы Джанет все это отрепетировала неоднократно. В самом деле, невозможно такое выполнить с первого раза. А Джанет, словно зная мысли своих товарищей, вовсе даже не собиралась останавливаться или даже замедляться. Она продолжала вращаться вокруг своей оси, принимая самые разнообразные положения, одновременно с этим следя за тем, чтобы не удалиться от космонавтов слишком далеко, но и не приближаясь к ним слишком близко. Теперь она танцевала польку или нечто похожее на этот танец. Не имея под ногами твердой почвы, танцевать, должно быть, было крайне сложно, но Джанет танцевала. Восторженная Сюзанна вдруг запустила двигатель и полетела к вирусологу. Остановившись от нее на достаточно близком расстоянии, она тоже принялась танцевать, пытаясь повторить движение Джанет. Та же некоторое время не обращала внимания на свою соседку, словно игнорируя новую танцовщицу, но потом взяла ее за руку. Не произнося ни слова, будто бы чувствуя мысли друг друга на подсознательном уровне, они затанцевали вальс. Вначале неуклюже, затем Сюзанна начала приноравливаться. Движения становились все более синхронными. Наступил черед не выдержать Джеку. «Это уже что-то противоестественное», — воскликнул он. «Такой танец должны танцевать мужчина с женщиной, а не женщина с женщиной. Слышите меня?» «Тогда иди к нам и присоединяйся», — отозвалась Сюзанна, не отрывая своих рук от Джанет. Джек запустил свой двигатель и полетел к танцующим. Он попытался сходу схватить Сюзанну за руку, но промахнулся. Двигатель пронес его мимо женщин. Тогда Джек развернулся и отключил его. Теперь он летел по инерции. На этот раз у него получилось удачнее. Ему удалось схватить Сюзанну. Но движение было слишком резким, и вместо того, чтобы остановиться, он увлек Сюзанну в сторону. Более того, их обоих развернуло в пространстве, и теперь они летели ногами к голове друг друга. Джанет стала танцевать одна. Она не сделала ни малейшей попытки помочь Джеку и Сюзанне. В наушниках слышался смех. Это смеялись Джимми, Барри и сам Джек, который неуклюже пытался развернуться головой к Сюзанне. Сюзанна дернула его за руку, и Джек, совершив вращательное движение, оказался в нужном положении. «А это, оказывается, гораздо труднее, чем я полагал», — воскликнул Хадсон. «Но ничего, сейчас у меня тоже получится». Но танцевать среди звезд оказалось Джеку гораздо труднее, чем Джанет. Его постоянно сносило в сторону, норовило развернуть головой к ногам Сюзанны. «Как же это у нее получается?» — восторгался пилот. «А, Джанет?» Но Джанет предпочитала хранить свою тайну. Через некоторое время Джеку все же удалось приноровиться, и теперь они с Сюзанной вальсировали не хуже вирусолога. Видя, что Джанет осталась одна, Джимми решил к ней присоединиться. У него это получилось лучше, чем у Джека. Немного усердия, и вот они уже кружились в танце. Капитан остался один. Несмотря на равнодушие, которое он испытывал ко всему происходящему, он почувствовал себя уязвленным. Он неподвижно висел на месте, а обе пары вращались вокруг него. Наверное, обе женщины заметили одиночество капитана, потому что они отлепились от своих партнеров и, подлетев к Барри, взяли его за руки. «Капитан, что же это вы? виноватым голосом сказала Джанет. «Для вас тоже найдется пара». С этими словами она принялась раскручивать Барри. Через мгновение все трое уже вращались в космическом танце. Впрочем, им самим казалось, что вращаются вовсе не они, а Вселенная вокруг них. Это было непередаваемым чувством. Барри, чтобы не портить женщине праздник, попытался изобразить нечто похожее на танец. Правда, у него это не слишком хорошо вышло, так как в состоянии невесомости любое резкое движение вызывает противодействие, и необходимо было очень тщательно рассчитывать каждое мускульное действие, чтобы тебя никуда не унесло. В этот нелегкий для Барри момент ему на помощь пришли обе его партнерши. Джанет, чувствовавшая себя в состоянии невесомости, словно рыба в воде, и Сюзанна, уже порядком освоившаяся с необычными танцами. Капитан, сам того не осознавая, стал центральной фигурой космического бала. Партнерши вращались вместе с ним, одновременно показывая Барри, какие необходимо делать движения. А вокруг них крутились строго напротив друг друга Джек и Джимми. Глядя со стороны на то, как танцуют Джанет, Сюзанна и Барри, Джек Хадсон почему-то вспомнил свои юные годы. Вот так же и он когда-то танцевал с девчонками, когда ему было 17 или 18 лет. Конечно, это были совсем другие танцы, и на них не было скафандров, но тем не менее это зрелище напомнило Джеку именно те годы. Джек Хадсон родился в 2173 году в Нью-Йорке. Несмотря на то, что он и Барри Брент жили в одном городе и закончили одну и ту же летнюю школу, они никогда не встречались и не были знакомы. Возможно, это было связано с тем, что Джек был на 3 года моложе Барри. Всю свою жизнь Хадсон провел в родном городе, и хотя он и уверял всех, что никакой паники по поводу опасности вирусной эпидемии в то время не существовало, это было не так. Он и сам это прекрасно знал и понимал, но не хотел признавать. Просто уж настолько каждому человеку хочется уверить других людей, что времена его молодости были самыми лучшими, что человек, охваченный этим желанием, не желает видеть и признавать очевидного. Такова человеческая слабость, и порой это может привести человека к опасным последствиям. Карьера Джека как пилота началась для него с полетов к планетам Солнечной системы. Это были довольно скучные и мертвые миры, но кто вообще решил, что миры других звездных систем лучше? Джеку нравился сам процесс управления космическим кораблем, сам полет. Ему было решительно все равно, куда лететь, на Луну ли или же в иную галактику. Единственное, чего он не мог терпеть, так это бездействие. А вот дальние планеты требовали много времени для полета, а это означало бездействие. Полеты к планетам Солнечной системы занимали часы, а за это время невозможно было начать скучать, тем более, что пилот неотрывно находился за штурвалом. И Джеку это нравилось. А вот полеты к другим звездным системам означали уже месяцы полета, а это уже было бездействие.